Ольга Гер. Истинное с изъяном. Глава первая. Где я попала в серьезный переплет. «Мы собрались, чтобы выбрать избранную для господаря Валории, Кайвина из рода сумеречных драконов!» Взволнованный голос жреца разнесся по залу, и все дружно покосились на драконий трон. Проблема в том, что он пустовал. Кайвин, сумеречный, опаздывал на выбор избранницы. На свадьбу он тоже не придет. Без главного действующего лица начинать было неприлично. И гости маялись от скуки. Народу набилось столько, что даже в огромном зале было тесно. Еще бы, такое событие. Между прочим, седьмое по счету. Что стало с предыдущими шестью избранницами — великая тайна. Я стояла во втором круге приглашенных аккурат за одной из кандидаток, моей подопечной. Пока все, затаив дыхание, ждали появления дракона и начала церемонии. Я крутила головой, изучая обстановку. Помимо моей подопечной, на звание избранницы претендовали еще три девушки. Все из обедневших, но знатных родов. Это вторая странность. Разве не должен господарь Валории выбирать из лучших? Но нет, он почему-то пригласил на церемонию тех, кто отчаянно нуждается в выгодном браке. Проще говоря, тех, кому нечего терять. Джеймина Фалькорн, моя подопечная, нервно повела плечами. Кажется, ей жмет корсет. А я говорила, что не надо так затягивать шнуровку. Тонкая талия, а дышать как? «Потерпи еще немного», — шепнула я ей. «Скоро все закончится». «А если он выберет меня?» — задрожала девушка. «Тогда твой отец умрет от счастья», — ответила я и тихонько добавила себе под нос. «Надеюсь». Я не меньше мучилась от духоты и была рада сбросить... Нет, не корсет, а чужой облик. Мы с Джейминой почти ровесницы. Мне 20, а она всего на пару лет младше. Но сейчас я выглядела намного старше. Если быть точной, лет на 40. Для маскировки пришлось принять облик ее тетушки, леди Сандрилы Фалькорн. Настоящая тетя никуда не поехала и ждала себе спокойно возвращения племянницы дома. И ладно бы дело было только в возрасте. Я не первый раз становлюсь кем-то постарше. Но тетушка обладала знойной фигурой килограммов этак на 150. К ним прилагалась потливость, одышка, отечные ноги и, кажется, проблемы с сердцем. По крайней мере, стоило мне чуть ускорить шаг, как в груди начинало покалывать. Скорей бы уже стать собой. Прервав мои мысли, распахнулась дверь, и в зал вошел тот, кого все так долго ждали. Сумеречный дракон, господарь Валории, и просто на редкость красивый мужчина. Это отметила даже я. А остальные представительницы моего пола издали дружный вздох восхищения. Кайвин из рода сумеречных драконов в самом деле был необычайно хорош собой. Волосы до плеч, черные, с едва заметным фиолетовым отливом. Смуглая кожа, жесткие черты лица, будто высеченные из аметиста, камня сумеречных драконов. Широкий разворот плеч в сочетании с узкими бедрами — все в нем дышало благородством и силой. Но было что-то еще. На краткий миг, буквально на одно движение ресниц вниз-вверх, мне почудилась тень в виде крыльев за спиной мужчины и два коротких роговых отростка в густых волосах. Но я моргнула, и морок исчез. Что это было? Игра света и тени? Не стал бы Кайвин оборачиваться драконом в зале, набитом людьми. В конце концов, это опасно. А господарь Валории... «Не псих, кажется». Я потерла глаза за одно и лицо. Это все жара и усталость. Сколько примерно я держу этот облик? Часов 5, не меньше. Надо закругляться. А не то магия иссякнет, и я обращусь на глазах у толпы. Вообразив, какой крик тогда поднимется, я усмехнулась. «Перевертыш в зале, а ту ее». «Перевертыш, конечно, оскорбление. Мой магический вид называется Альеза. Таких, как я, ненавидят, потому что боятся. Нас преследуют и клеймят. Поэтому я скорее выпрыгну в окно, чем продемонстрирую свой настоящий облик. И то чистое самоубийство, но высота хотя бы прикончит меня быстро. Кайвин все тянул время. Прежде чем объявить начало отбора, он прошелся мимо потенциальных невест и придирчиво осмотрел каждую. Такой спокойный и уверенный в себе. У меня вдруг голова закружилась, когда он оказался в непосредственной близи, прямо перед Джейминой. Моя подопечная удостоилась долгого взгляда дракона, а я лишь беглого взора. Леди Сандрилла была ему безразлична. Оно и понятно. Ни возрастом, ни внешностью этот облик не мог заинтересовать Кайвина. Зато у меня внезапно ускорился сердечный ритм. Удивившись своей реакцией, я прижала ладонь к груди. Это что сейчас было? Трепет перед драконом или у тетушки снова перебои с пульсом? Спешу все на второе. Вдоволь налюбовавшись претендентками, Кайвин подошел к жрецу и, сняв с себя корону, протянул ему. Корона сумеречного дракона была выточена из цельного куска аметиста и одновременно являлась реликтом его рода. Именно реликт — самое ценное, что только может быть у мага или дракона. Сосредоточение силы всех его предков указывает на избранницу. Заняв место на троне, Кайвин махнул рукой. «Начинайте!» Не похоже, что он возлагает большие надежды на этот отбор. Вид у дракона был скучающий. Оно и понятно, мы уже третья партия невест за последнюю декаду. Все предыдущие разы реликт не реагировал на кандидаток. Никто ему не приглянулся. Так может и сейчас ничего не случится? Это будет идеальный вариант. Джеймина отправится обратно домой, к папочке. Я получу свободу. Все довольны. Но, как это часто бывает, моей мечте не суждено было сбыться. Говорят, дуракам везет. Что ж, я, видимо, чересчур умная, потому что меня везение регулярно обходит стороной. Жрец, один из немногих, кому дозволено касаться реликта, поднял корону над головой. «Пусть реликт укажет на избранницу сумеречного дракона, если таковая есть в этом зале!» Странно он построил фразу. Правильнее было бы сказать, если таковая есть среди представленных невест. Но жрец почему-то взял шире. Возможно, от отчаяния или просто оговорился. В любом случае, его ошибка стоила мне. Да всего. Она стоила всей моей жизни. Реликт вспыхнул ярким, фиолетовым светом, погрузив зал в сумерки. Подняв руку, я прикрыла лицо. Тогда ты ощутила, как обожгло запястье. Ох, невольно вырвалось у меня, к счастью, негромко. Опустив руку, я спрятала ее за спину. И тут заметила, что свет реликта превратился в узкий луч и направлен он прямо на Джеймину. «Вот она!» — возликовал жрец. «Избранница сумеречного дракона!» Люди в зале дружно ахнули и зашептались, а Кайвин поднялся с трона и направился к Джейи. Но первым все же успел жрец, так как стоял ближе. Схватив девушку за руки, он принялся на них что-то искать. Задрал рукава платья, ощупал кожу, но, судя по недовольным поджарым губам, не находил желаемое. «Ничего», — пробормотал жрец. «Метка избранницы часто проявляется не сразу. Дадим ей время. Реликт не ошибается, он четко указал на тебя, дитя». Джеймина молча кивнула. Она все еще пребывала в шоке. Впрочем, мое состояние было не лучше. Пока все отвлеклись на Джеймину, я украдкой осмотрела собственное запястье. На дряблой коже тетушки Сандриллы четко выделялась аметистовая метка сумеречного дракона. Луна и звезды, писанные в круг, символизирующий солнце. Эта клятая корона со мной сотворила, чтоб ей разбиться в дребезги. Я едва сдержалась, чтобы с воплем не выбежать из зала. Окно снова показалось заманчивым вариантом. Благо, окна здесь большие, до пола. Одна беда — все драконы строят замки высоко в горах, и сумеречный род — не исключение. Так что падать я буду долго. стереть, избавиться от метки, все, о чем могла думать. Да я руку была готова себе отгрызть. Хоть прямо сейчас оборачивайся в волка и кусай. Как жрец сказал, реликт не ошибается. Что ж, в этот раз он всех подвел, точно, это ошибка. Луч указывал на Джеймину, а за ее спиной стояла я. Наверное, слишком близко. Вот меня и зацепило, рикошетом, так сказать. Надо просто подождать окончания церемонии, вернуться в покой и смыть метку. Придумав план, я немного успокоилась. Когда знаешь, как действовать, сразу становится легче. Кайвен, между тем, подошел к Джеймине и взял ее под локоть. Начиная с этого момента, она считается его официальной невестой. Остальным претенденткам осталось только завидовать. Дракон повел невесту в соседний зал, где накрыли столы для пиршества. Я поспешила за ними. В мои обязанности, помимо прочего, входило следить за безопасностью Джеи. Ее отец сосвет у меня сживет, если с его дочуркой что-то случится. Я встала сбоку от Джеймины. Кайвен бросил на меня взгляд и не отвернулся. Он все смотрел и смотрел, и мне стало не по себе. Не могла старушка Сандрила так резко привлечь дракона. Судя по хмурой складке между бровей Кайвена, он не меньше меня был встревожен внезапным интересом к тетушке. Кайвен смотрел так, будто видел меня настоящую, прямо сквозь чужую внешность. Но если он узнает, кто я, мне конец. Любой дракон скорее прикончит Альезу, чем женится на ней. Надо быть полной дурой, чтобы надеяться, будто метка его остановит. Выбор реликта — это лишь первая ступень. Чтобы из невесты стать истинной парой, женой, надо пройти еще несколько. В конце концов, реликт уже выбрал для Кайвена 6 невест. И где они теперь? Никто не знает. Я точно не хочу присоединиться к ним. Чую, мне там не понравится. И все же этот взгляд слишком пристальный, слишком заинтересованный. Он не похож на случайность. Говорят, у драконов есть 6-й орган чувств, настроенный на его пару. Им он чует избранницу даже за сотни верст. От следующей мысли меня бросило в озноб. О нет, неужели привязка начала работать? Так скоро?